Часть 2, глава 52. Утром Гарц выдал Субботину довольно крупную сумму денег и сообщил, что новая группа курсантов будет набираться в Гамбурге. А теперь ему представляются сутки полного отдыха. Субботин поблагодарил Гарца и сказал, что отправляется в поход по магазинам. Выйдя из отеля, Субботин действительно побывал в нескольких магазинах. С ворохом покупок в руках он возвращался в отель. Подошел к газетному киоску. Амалия Штерн протянула ему несколько газет. «Шифр 9». В номере Субботин нетерпеливо раскрыл газету и отыскал нужный ему абзац. «Все в полном порядке. Поздравляем. Немедленно возвращайтесь домой. В 11 часов вечера возле Кирхи Петра будет стоять такси номер БТ-30-555». Первой мыслью Субботина было недоумение. Зачем возвращаться домой, если есть возможность продолжать работу по провалу вражеской агентуры? Однако Субботин понимал и другое. Затягивать эту рискованную игру опасно. Наконец, Субботин был человеком военным, и приказ для него был приказом. Начальство знает, что делать. Субботин зашел в номер Гарца. «Мистер Гарц, поскольку вы однажды высказали желание знать, где я в каждое время суток ставлю вас в известность, что вечером я смотрю ревью, а потом позволю себе выпить и всячески развлечься». «Всячески, мистер Гарц». «Сегодня ваш день», — засмеялся Гарц. Субботин видел, что он в хорошем настроении. «Но все же вы держитесь от лишнего». Субботин рассмеялся. «До завтра, мистер Гарц». Гарц помахал ему рукой. На другой день Субботин уже находился в кабинете полковника Семина. Здесь была вся оперативная группа Рычагова. Полковник с доброй улыбкой глядел всех и встал. «Спасибо, товарищи, за отличную службу!» Все участники группы тоже встали, и их глаза радостно блестели. Как в это время чувствовал себя мистер Гарц, предположить нетрудно. Конец книги. Работа со звуком. Сергей Одинец. Читал Сергей Ларионов.